И казаки, и прочие степные всадники тоже закутались кто во что мог, терли уши, носы, сгорбились от непривычки к морозу, норовя повернуть коней спиной к ветру. Большие воеводы мужественно переносили непогоду, не слезая с коней, осанисто горцуя впереди своих полков, тем самым показывая воинам пример выдержки и терпения. Шик-Алей ехал рядом с Михаилом Глинским. Половина жирного бабьего лица у него была закрыта башлыком. Вместо шлема пышная меховая остроконечная татарская шапка. На нем была дорогая соболья шуба, подаренная царем Иваном. Он туго перетянул ее пестрым шелковым кушаком. Толстый и грузный сидел Шик-Алей на громадном косматом коне, широко расставив ноги в лосевых сапогах. Косые монгольские глаза хитро посматривали по сторонам. Иногда он подзывал к себе своего слугу, ехавшего невдалеке от него и закутанного в оленьи меха, и что-то говорил ему по-татарски на ухо. Тот пускался вскачь, в тыл, и затем возвращался с кем-нибудь из воевод. Шик-Алей важно принимал поклон воеводы и, размахивая коротким золоченым жезлом, отдавал то или иное приказание. Все воеводы должны были каждое утро после ночлега собираться у него в шатре для совета и получения приказаний. Воевод созывали особыми рожками. Шик-Алей подробно расспрашивал каждого из них, как они провели ночь, не было ли чего ночью, здоровы ли ратники в полку, нет ли падежа в табунах, хватит ли припасов до следующего перехода. Воеводы обо всем докладывали Шик-Алею с великою почтительностью. Шик-Алей напоминал всем воеводам строгий приказ Ивана Васильевича, чтоб дорогою в деревнях и селах ничего силою не брать и никакого ущерба не чинить. Царь Иван грозил суровым наказанием за ослушание. Кормовщикам, тем, кто обязан был заботиться о питании войска, еще в Москве было о том сделано внушение самим царем. Всем в войске известно, каким большим уважением и доверием пользуется у царя Шик-Алей. Его боялись. Только князь Курбский держался с ним как равный, зато Шик-Алей и недолюбливал князя, хотя вида никогда не показывал. Глинский тоже держался с достоинством. Данила Романович ехал скромно позади Шик-Алея и Глинского, как простой начальник. Ехал сосредоточенно, молчаливо. Когда его подзывал к себе Шик-Алей, он уважительно нагибался к нему с коня и то и дело кивал головой в знак полного согласия и одобрения. И все дивились на него. Царицын брат, самый близкий к царю человек, а такой тихий и услужливый. Считали его недалеким. Но были и такие, что говорили обратное, мол, он притворяется, нарочно не лезет вперед, спрятал до поры до времени когть. Всяко говорили о брате-царице Даниле и вообще обо всех Захарьиных. Многие считали их великими хитрецами, боялись их, но больше всего мучились завистью, видя близость их к царю. Зависть вообще была в ходу при дворе, и недаром некогда митрополит Даниил писал о придворных и вельможных, что они, яко звери дивии, друг друга снедающие, радуются и веселятся о напастях и бедах ближнего. За войском следовали волчьи стаи, рылись в мусоре после караванов, не решаясь подойти близко. Кое-кто из конников все же наталкивался на них, оставляя после себя на дороге ободранные волчьи туши. Во время привала пешие даточные люди ходили на лыжах в лес добывать звери и птицу, бегали за дикими оленями небезуспешно, били полишей, тетеревов, рябчиков, белых куропаток, зайцев. На кострах коптили их и ели. Андрейка однажды встретил в лесной чаще Сахатова. Большой красивый зверь поразил парня своим спокойствием, своим беспечным, свободным видом. Убивать рука не поднялась. А надо бы. Войску пригодились бы и мясо, и шкура. Жалостлив был парень, нередко и в прежние времена. На деревне над ним потешались. При такой могучести, словно краснодевица, говорили односельчане. Но никто не знал того, как любил Андрейка видеть дикого зверя на свободе, да еще зимой в жемчужной, сказочной лесной рамени. Ветер усиливался. Рогожи над пушками вздувались, того и гляди, улетят. Войско пошло медленнее и еще чаще делало остановки. Визг дудок и набаты едва можно было разобрать в задних рядах. Долетало только обрывками. От этого останавливались и снимались не ко времени, а потом приходилось догонять. Крики, ругань, свист, бичей над лошадьми, и кони, и люди пытались бежать, падали. Раздавались проклятия. Кого проклинать, неизвестно. Догнав головные части войска, люди долгое время тяжело дышали, присаживались на розвольне. — Ну и ну, — проговорил Мелентий, примостившись в розвольнях рядом с Андрейкой. — Ехал да не доехал. Опять поедем, авось доедем. Чудеса, ей-богу! Видно было, что Мелентию пришла охота покалякать. Ночь протекла в борьбе со снегом, с ветром и морозом. Костры задувало, заносило метелью, валились шатры, вода в железных берендейках замерзала. Страшно гудел ветер в сосновом бору. Казалось, сам дьявол старался помешать московскому войску. Люди тряслись от холода, лошади, мокрые от долгого пути, понуро жевали сено, от них шел густой пар. Кое-где все же огонь не уступал стихии. Пламя металось из стороны в сторону, а не гасло. Сюда, к этим кострам, сбегались толпы разноплеменных людей. На разных языках ворчали на непогоду. Иные, отойдя в сторону, молились про себя, вполголоса причитывали, вынув из-за пазухи костяных и деревянных башков, чтобы умилостивить башков, мазали их маслом. Андрейка и Мелентий залезли в розвольни, накрылись рогожей, да поверх рогожей овчиной. Сделалось тепло. Мелентий не стерпел, стал рассказывать сказки. Жил один боярин, богатый, прибогатый да знатный. Выше царя себя мнил. И не взлюбил он своего холопа Иванушку. Дураком его и всяко обзывал, и порол его люто, и утопить хотел. Андрейка закашлялся, заволновался. — А ты не врешь? — сказал он тихим, дрожащим голосом. — Ладно, слушай. А у боярина была дочка, красавица писаная. А звали ее... забыл как. Только была она очень добрая и пожалела молодого холопа. Пожалела, да и полюбила. Отец выпарит его, а она приголубит, ручками белыми обовьет, кудри ему погладит. Сорвала рогожу ветром и овчину, глаза заслепило снегом. Оба парня вскочили, крепко обругавшись. Снежное море гудело, бушевало, сбивая с ног. Вот уж не вовремя-то. Накинув на себя снова рогожу и овчину, Андрейка, прижимаясь к товарищу, нетерпеливо спросил, — видать, красивая была девка-то. — Обожди, не торопи, — угрюмо проворчал Мелентий, устраиваясь в розвольнях потеплее и поудобнее. — Да, стало быть, обовьет его белыми руками. — Уж ты говорил про то, Буде, сказывай дальше, слушай, не мешай. — Так грех ты и зародился. Видимость стала у красавицы. Боярин-то приметил, позвал дочь и спросил ее, кто тот злодей, кой опозорил весь наш род? Тяжелый вздох.